Глава 11. Сумеречный гем. Мы ехали верхом к месту назначения. От бастиона это примерно 10 километров. Брешь недавно запечатали, убив вожака, и нужно было срочно ее закрывать. Я на себе то и дело ловил взгляды Ломоносова, скачущего через ряд справа. Странно. В моем мире сумеречный гем считался чем-то очень редким. Только доверенный архимаг Хессии мог им владеть. А здесь это простой расходник церковников. Но не такой уж простой, раз клерикрос монополизировал его добычу и держали все в секрете. Одно я могу сказать точно. При прикосновении я не ощутил ту мощь, что была у конкретно моего гема. Это будто слабая его версия. Монстров по пути нам не встретилось, но все были начеку. За стенами погибнуть можно только так. Я пока выбросил из головы увиденное и сосредоточился на миссии. Трусцой мы уверенно продвинулись к конечной точке и, не давая перерыва на перекуры, тут же прошли к бреше, где нас поджидала группа быстрого реагирования из 5 человек. Видно, что они скучают и хотят поскорее отсюда смотаться. Везде были разбросаны части монстров. Эти ребята поленились собрать трупы в кучу. Я не приминул им это заметить. «А ты кто, дядя?» Сплюнув, обратился ко мне некромант с бандитской рожей, испещренной оспинами. «Новенький, что ли? Я за сегодня и так отпахал, будь здоров. Пусть чистильщики сами разбираются. Они за это деньги получают». Остальные тоже не горели желанием наводить уборку, так что я махнул рукой и просто смотрел, как наши клирики окружают двухметровую брешь и обкладывают ее со всех сторон мешками. Я встал поближе, чтобы слышать, что они там бормочут. Память услужливо записывала эти словесные заклинания и откладывала в копию сознания. Это, кстати, еще один плюс клона. Так можно проделывать с любой информацией, даже на разных языках. Например, у меня уже висела на подкорке та французская книжечка по руническим кругам. Когда мои лингвистические знания расширялись, то сведения из учебника будто распечатывались и предоставлялись в общий доступ для осмысления. Однако слишком сильно забивать этим голову я не хотел. Чем больше таких неоформленных кусочков знаний будет захламлять второй клон, тем медленнее он работает при создании рунических кругов. Так что туда закидывал только что-то очень важное. Молитва клириков представляла собой систему четверосиши на старорусском языке, немного отличавшемся от оригинала. Ломоносов сказал, на такую мелочь уйдет минут 10, не больше. Место, где мы находились, располагалось прямо во враге, и я невольно поглядывал по сторонам. Группа наемников заняла позиции сверху, и время от времени я видел их патрули, но в какой-то момент они исчезли. «Артем!» — позвал меня Ломоносов, тоже смотрящий наверх, но уже своим манозрением. «Что там?» — поинтересовался я. 7 некромантов. Оттянули наших. Еще 3 с другой стороны сейчас нападут. Нам надо продержаться». Он посмотрел на наручные механические часы. 4 минуты». «Что за бред? Зачем некромантам нападать на своих?» Пока я это говорил, правая рука достала из нагрудного кармана медный ножичек. «Эти не из ложи, отступники!» «Черт! Мартикантов среди них нет? Больше всего я не хотел сейчас, чтобы церковь узнала о моем потенциале 9-го. И так вон, косо смотрят». Иван тоже уже был наготове и держал меч 2 руками. Спустя несколько секунд он ответил: «Нет». Вдруг один из трупов гигантских ящериц пошевелился и открыл глаза, а затем метров через 30 и второй. Черт, сразу обоих не убьешь, но это не самая большая проблема. Думать стало некогда. Если некроморфы собьют концентрацию с клириков, то придется начать все заново. Конопатчики не лучшие воины, и вся их мана уходила на закрытие бреши. Я скользнул по тени в бок и отвлек внимание ближайшей ящерицы серией огненных шаров. К сожалению, мне приходилось танцевать с бубном, чтобы заклинания были убойными. Для этого и нужны все эти сцепки с другими стихиями. Так эффект лучше. Но по факту гораздо эффективнее такую мелочь просто прошить каменной очередью через систему «Человек-источник». Однако Земля мне доступна лишь на 10%. Слишком мало для такой толстой кожи. Поэтому в ход снова пошли рунические круги, и я был приятно удивлен. Мой медный нож хоть и добавлял всего 5% к скорости созидания, но ощущалось это несколько иначе, в большую сторону. Раскаленная полужидкая плеть вылетела из моей левой руки и попала в голову первой ящерицы, в то время как вторая уже ринулась на меня, управляемая издали некромантом. Я вынужден был отступить, уехав теневым скольжением назад, не добив дезориентированного монстра. Тут я увидел, что на Ломоносова несется третий некромант. Ваня не должен участвовать в драке. Не должен. Но что ему оставалось делать? Ящеры резво прыгали, не давая по себе попасть, и мне пришлось развеять плеть. Враг Ломоносова из-под тишка сколдовал каменный кол прямо под одним из священников и пробил тому икру и лучевую кость. К моему удивлению, это не остановило клирика, и он самоотверженно продолжал читать молитву. В ту же секунду вокруг всех пяти священнослужителей возникли барьеры-пузыри. «Отлично», — подумал я. «Ранение там не слишком серьезное. Еще минуты 2-3 точно продержатся». Иван тоже каким-то образом сумел уклониться от нескольких заклинаний и даже атаковать противника мечом. Однако ход драки переломился, когда ящерки прекратили меня гонять по оврагу и вдруг побежали к клирикам пробивать барьеры. До этого Ломоносов еще сражался на равных, но стоило двум 50-килограммовым тушам влететь в конопатчиков, как Иван присел на колено, задыхаясь в кашле. Я переключился на некроманта. Надо убить кукловодов. Нет смысла тратить силы на ящериц. Все равно заново оживят следующих, промелькнуло в мозгу. Теневым скольжением я быстро добрался до своего врага и позволил другу отползти, выхаркивая на снег кровь. Это не был опытный маг, вроде Лазаревича, но тоже кое-что мог. Однако недостаточно сильный, чтобы меня одолеть. Без долгих предисловий я использовал гемофорсную технику, полоснув ножом по ладони. У каждого некроманта, как правило, была еще одна стихия, которую он параллельно развивал. У этого — атрибут земли. Я же мог использовать все 4 стандартных стихии и тень, что делало меня в битве против людей крайне гибким и маневренным. Я себя ощутил, как те ящерицы, что прыгали на сверхрефлексах. Заостренные булыжники и ядовито-зеленые брызги врага летели мимо. Собственно, этого противника я поймал в каменную руку и мгновенно расплющил, как если бы сделал это с помидором или другим овощем. Развернувшись, я кинул мертвые остатки некро в его приятелей. Они сейчас были поглощены приказами своим ящерицам и должны были сохранять зрительный контакт. Слабаки. Одного из них опрокинуло, забрызгав кровищей. Ждать, пока они очухаются, я не стал, и в 5 рывков добрался вплотную. Как это ни тривиально, но покончить с упавшим ублюдком мне помог обычный меч. Враг был дезориентирован попаданием трупом, потому я вогнал ему лезвие в грудь, уничтожив сердце, и развернулся к последнему. Налетчик натравил оставшуюся ящерицу на меня. Та уже стремительно карабкалась по своду оврага, чтобы выполнить приказ хозяина. Следующий порез активировал огненную сеть. Сегодня я решил использовать проверенные заклинания, и они сработали на ура. Как ни уклоняйся от магии, но если она покрывает площадь в 50 метров, тебя по-любому заденет. Я поймал и ящерицу, и некроманта, связав их вместе, и спалил заживо. Небольшая поправочка. Одного заживо, а второго замертво. «Ваня, выключай!» Разбираться с правильной семантикой я не стал и рванул к Ломоносову. Барьеры исчезли. Наши клирики продолжали бормотать молитвы. «Держись! Сейчас они закончат и помогут», — велел я сидевшему на коленях другу, он показал большим пальцем, что все в порядке, потерпит. На всякий пожарный у меня уже была приготовлена следующая порция рунических кругов. Голова совсем не кружилась. Я уверенно выдерживал два пореза. Это хорошо. Кстати, заметил еще одну вещь. Повторно использовать уже изобретенные мной заклинания намного легче. Они, как по мышечной памяти, формировались быстрее, четче и требовали меньше концентрации. Так что имел смысл сконструировать шаблоны на все случаи жизни. Ну или практиковать старый запас почаще. Портал начало сжимать салатовым барьером, переливающимся как северное сияние. А вместе с этим случилось непредвиденное. Клирик, которого ранило, нечаянно пролил кровь на свой мешок. Его тело дернулось в судороге, и вскоре я увидел, как красные ручейки из его ноги и руки стремительно втекают в сумеречные гемы. Тело иссушалось на глазах. «Ему уже не поможешь! Бежим!» — скомандовал протоиерей и подхватил вместе со мной Ломоносова под локти. Мы выбежали из оврага наверх как раз вовремя. Брешь закрылась, и прогремел взрыв. На нас падали комья сухой земли, но, высунувшись, я увидел, как слой травы стремительно захватывал территорию и озеленял природную впадину. Все облагораживалось всплеском жизни. «Ну что, какое тут место силы?» — поинтересовался я у священника. «Да какая разница?» — махнул тот рукой. «Без нас разберутся. Если тебе нужно что-то конкретное, зайди в ратушу, там весь список. Для ликвидаторов они бесплатные». «Ого, спасибо, не знал». «Эй, вы там, живы?» — задыхаясь, спросил голос уже нашего некроманта. Мужик выглядел крайне потрепанным и злым, следом за ним шли его спутники. Я быстро всех сосчитал. Одного не хватало. «Нет, мы тоже одного потеряли», — ответил ему протоиерей. «Брешь закрыта, можем уходить». «Слава небесам!» — прокряхтел некр. Я подошел к нему и ударил кулаком в грудь. «Ты чего, малой? Я не в настроении!» — вспылил он. «Да мне насрать в какой-то кондиции! Из-за вас все трупы ящериц были разбросаны по оврагу, и я не смог их разом сжечь!» Теперь я понял, почему ребята Христа занимались уборкой на нашей первой вылазке. «Вы должны были учесть нападение отступников, и на что они способны? Это же потенциально некроморфы! Топливом, млять, тебе ли не знать?» Я был взбешен, что Ломоносову пришлось вывозить на себя оборону куполов. А у него здоровье и так не ахти. «Мой друг из-за тебя пострадал!» «Ладно, не кричи! Я понял!» — мрачно перебил некр. «От лица своего отряда приношу извинения. Давай, осмотрю его!» — устало проговорил он. Я отошел в сторону, и воин помог Ломоносову оклематься. Кашель прекратился, и бедняга, прополоскав рот водой, смог даже самостоятельно дойти до лошадей. На обратном пути транспорт уже не щадили и галопом добрались до бастиона. Некромант вместе со своей командой пожал нам руки и удалился поминать погибшего друга. Ивану стало гораздо легче, плюс новости о щедром вознаграждении привели его в чувство. Нам выделили по 2000 за форс-мажор. Обычно за рядовое сопровождение платят в 4 раза меньше, но тут мы отразили атаку отступников ложи. За это глава клириков обещал упомянуть в отчете начальству наш вклад и проявленную отвагу. Убитые некроманты — что-то вроде местных бандформирований, ублюдки, мешавшие нормальному расширению границ. У них были свои главари и заинтересованность в подобных действиях. Я не знал всей картины, но было подозрение, что так они набивали себе цену и выторговывали припасы, артефакты и прочие радости жизни. Особенно, когда бастиону нужно было закрыть крупную брешь. Кому в такой момент охота получить подлый удар в спину? Вот и договаривалось руководство с отступниками о временном нейтралитете. Ловить их по лесам кишащими монстрами — такое себе удовольствие. Облавы при возможности устраивали, но скорее превентивные. «Артем!» — позвал знакомый голос, когда я выходил с денежками со склада. «Здравствуйте, Александр Христофорович. Как отдыхается?» — спросил я вежливо и спрятал ассигнации в карман. «Я хотел тебе вот что сказать». Взял он меня под локоть и повел в сторону. «Ты бесспорно парень лихой и себе на уме, но прошу, подумай в следующий раз, кто тебе враг, а кто друг. Разве я чем-то тебя обделил или обидел?» «Не люблю, когда меня ограничивают», — подумав, сказал я. «У меня и в мыслях не было этого делать». «Полноте, Александр Христофорович, мы ведь оба знаем, к чему все это приведет. Вас же не с ложечки меня кормить приставили, а выполнять боевую задачу. У вас свой интерес, а у меня свой». «И в чем же твой интерес?» — проникновенно спросил Христ. Я мягко высвободил руку и остановился. «Этого я вам не скажу, но в знак дружеского жеста раскрою, какие у меня цели в бастионе. Заработать как можно больше денег и в кратчайшие сроки взять 100%. Я понимал, что если доведу Бенкендорфа до белого коленя, то только выстрелю сам себе в ногу. Я в состоянии победить и переиграть его, но что толку? Адекватного агента заменят каким-нибудь закостенелым прагматиком-исполнителем, который слушать меня не станет. Можно дать Христу сохранить лицо перед начальством и поддерживать какой-никакой дружеский контакт. Вопрос: почему я не лобзаюсь с тайной канцелярией в десны? Ответ прост. В прошлой жизни это ничем хорошим не заканчивалось. Иллюзия свободы, что давали мне государства, на которое я работал, всегда превращалась в фарс. Цель любой спецслужбы – из сильного мага получить послушного и покладистого песика. Никому не нужны независимые могущественные личности. Поэтому, если ты слабее такого союзника хоть на йоту, если доверишь ему свои секреты, жди беды. Тобой нещадно вытрут ноги и будут манипулировать до конца жизни. И тогда бывший друг превратится в заклятого друга. Мне часто приходилось менять резиденцию, увы. В конце концов, мои преследователи просто состарились и умерли, а я вздохнул свободно. В общем, это слишком тонкая игра, и я пока не готов в нее лезть с головой. Но вот стричь со шпиков шерсть или просто меняться услугами — это пожалуйста. «Благодарю за откровенность», — кивнул Бенкендорф. «Полагаю, бегать за тобой бесполезно, так что предложу помощь со своей стороны. К тебе вечером заглянет мой человек. Надеюсь, не для того, чтобы усыпить и вывести отсюда». «Шутить изволить, Артем Борисович. Нет, он занесет вам небольшой презент, но впредь, если не затруднит, предупреждайте хотя бы о самых опасных вылазках, чтобы мы смогли среагировать». «Хорошо, без проблем. Это все?» «Честь имею», — взявшись за кончик шляпы, попрощался Бенкендорф. Сегодня он явно хотел насладиться прелестями гражданской жизни. Мы разошлись, и я вспомнил о Софи. Чего в бастионе не хватало, так это женского тепла. И хоть в Громовце я не сказать, чтобы часто навещал свою подругу, но я знал, чуть что могу к ней зайти. «О чем задумался?» — спросил меня Ломоносов, когда возвращались домой. «О женщинах, Ваня, о женщинах». «Хм, вот чего-чего, а подобного не ожидал от тебя услышать», — засмеялся Иван. «У всех свои слабости. У кого-то вино, у других табак или азартные игры, а у меня самое пагубное и вредное для здоровья». Через секунду мы заржали, как кони, да так, что на нас оглядываться начали. «Эх, ну ладно», — вытирая слезы, сказал я. «Не бери в голову. Что скажешь в целом по этим ребятам?» Он понял, что я имею в виду конопатчиков. «Пока рано делать выводы, но, думаю, мы сработаемся. С одним как раз сегодня договорились пересечься вечером. Пригласил познакомиться с остальной компанией». «Отлично. Все же Ломоносов спас их шкуру своими барьерами, значит, не зря страдал. Найди там самого продажного или проблемного. Возможно, закредитованного, чтоб в долгах, как в шелках был, понял? На нем и сосредоточься». «Заставляешь меня копаться в...» — сказал он с отвращением и так не подобрал подходящего слова. Духу не хватило обозвать носителя сана. Все же они в некотором роде все братья. «Но я же не обещал, что все будет легко, помнишь? Это очень нам нужно, и поручить могу только тебе». «Сделаем, чего уж там. Все равно здесь бесполезен». «Эй, а ну хватит! Сегодня ты спас 5 жизней. Это тебе не хрен собачий». 4, — поправил он меня. «Нет, Ваня, 5. Последний помер по своей неосторожности. Из купола он вышел живым. Все, прекращай». Я хлопнул его по плечу и подозвал к себе одного из важных мальчуганов, расхаживавших в поисках клиентов на «принеси-подай». «Погоди, я сейчас». Мы отошли от Ломоносова к ближайшему месту, где можно было присесть. Стоило заикнуться о записке, как юный коммерсант, к моему удивлению, вытащил из поясного подсумка нужную канцелярию. «С вас рубь 50». «Ну ты орел, конечно. За обычную записку дороговато так-то». В Громовце пацанва брала 10 копеек, не больше. Но тут цены на все на порядок выше. Так что я не роптал. За удобство надо платить. Я написал несколько строк и, свернув желтый лист бумаги в квадратик, объяснил, куда его доставить. «Знаешь маршрут?» «Пф, дядь, занимайся своими делами, а я все сделаю, комар носа не подточит». «Лети давай, комар!» Я, улыбаясь, покачал головой. «Наглые дети стали до жути. Я в их возрасте пикнуть лишний раз не смел. Прилетала батина затрещина, а если бил дед, лучше не вспоминать». С Ломоносовым мы отобедали и разошлись. Он не мог долго сидеть дома, а мне в самый раз. Я сходил в баньку, хорошенько отхлестался березовым веничком, смыл с себя всю грязь и потом гонял чаи за книжкой, одолженной у трактирщика. Так, ерунда всякая, местный фольклор. В дверь постучались. На пороге стоял посыльный комар и протянул мне ответку, нетерпеливо потопывая ногой. Он был весь в пыли и уставший. Прочитанное вызвало у меня улыбку, и я протянул ему 5 рублей. «Молодец, держи на чай». «Ух ты, дядь, благодарствую!» «Не дядь, а барон Артем Борисович Баритинский», — поправил я его. «Ой!» Он прижал руками рот и выпучил глаза. «За такое неуважение могли высечь розгами». «На первый раз прощаю. Чего встал? Иди». Он быстро поклонился, и только пятки сверкали. А я натянул брюки, свежую рубашку, жилетку и туфли. С оружием не расставался никогда, потому ножны с мечом и медный нож тоже прихватил. В целом, в зеркале я смотрелся, как обеспеченный житель провинциального городка. Пойдет. Насвистывая легкомысленную мелодию, я добрался до самого красивого квартала, где была куча всяких магазинчиков. Ночные фонари, одетые в холодный чугун, словно пешки выстроились в длинный ряд и освещали дорогу прохожим. Здесь было много зеленых насаждений, а также аллей. Даже в таком суровом городе должен быть свой ангельский уголок. Я купил у цветочницы белую лилию как раз перед тем, как войти в ночной сад. Возле одной из скамеек, скрытых от посторонних глаз с высокой живой изгородью, я увидел знакомое лицо. «Рад, что пришла. Это тебе». Я протянул девушке цветок. «Ты совершенно откровенно все написал, прямо и без вранья», — кивнула Ривка и повертела в руках подарок. «Мне это понравилось». «Я подумал, что к тебе нужен другой подход», потому что она совершенно не понимала намеков. После этого я без лишних объяснений приподнял ее подбородок и поцеловал в губы. Самые жаркие в постели те девушки, которые никогда не кричат откровенными нарядами о своей сексуальности. Она в них сквозит сама. В каждом взгляде, жесте, позе. Ривка придвинулась поближе и обвела мою шею руками.